Он испачкал море, как выброс сточных вод. Три дня и две ночи непрерывно ревели насосы зимородка. Корабль двигался вдоль подводного желоба, как домохозяйка, убирающая пылесосом все пылинки с пола. Когда наступил третий вечер, Джонни Ленц сидел перед компьютером. Поставив локти на консоль, положив голову на руки, он просидел целый час в позе крайнего отчаяния. Когда он поднял голову, лицо его осунулось, на лбу ясно прорезались морщины поражения. По тому мизерному количеству крошечных алмазов, которые зимородок добыл за три дня, было совершенно ясно, что месторождение молнии и самоубийства не окупит стоимости корабля. Невозможно будет выплатить даже проценты по судам. Компания Vanderbilt Diamonds погибла, а Джонни Ленц разорен без всякой надежды на спасение. Теперь остается только собраться шакалом, рвать тело на части. Серджио Капаретти стоял на мостике, выпуская из носа и рта густые облака синего сигарного дыма, чтобы побыстрее отравить утро, которое и так было заполнено густым и серым морским туманом. Острова молнии и самоубийства скрылись в этой пелене, но прибой, разбивавшийся об их утесы, звучал, как далекая канонада, а сверху доносились голоса морских птиц, жалобные и негромкие. Из тумана вынырнул дикий гусь и подошел вплотную к зимородку, удерживаясь на месте работы двигателя. Из иллюминатора рубки высунулась светловолосая голова Хьюга Крамера, который крикнул вверх на палубу зимородка. «Готово, босс, перебирайтесь!» Серджио увидел, как высокий человек вздрогнул, будто очнувшись ото сна. Джонни Ленц поднял голову и посмотрел на мостик. И Серджио заметил, что тот не брит, подбородок зарос темной щетиной, подчеркивающей мощную, выдающуюся вперед челюсть. Джонни выглядел так, будто совсем не спал. Он кутался в водонепроницаемую куртку, высоко подняв воротник. Он не улыбнулся, но поднял руку в прощальном приветствии Серджио, который в этот не очень подходящий момент заметил, что на руке нет указательного пальца. Почему-то эта трогательная маленькая деталь поразила его. Ему было жаль, по-настоящему жаль. Но в любой игре есть проигравший, а 25 000 фунтов — большие деньги. Удачи, Джонни! Спасибо, Серджио. Ленц подошел к поручню и перелез через него, быстро спустился по стальным кольцам в борту зимородка и перепрыгнул узкую полоску воды, разделявшую корабли. Двигатель траулера взревел, и тот отошел, направляясь в Картридж-бей. Джонни стоял на открытой палубе, глядя назад на зимородок. «Он хороший парень!» — Серджио с сожалением покачал головой. «Он босс», — ответил рулевой, — «а босс не бывает хорошим». «Эй, ты, я тоже босс!» «Я это и сказал», — рулевой сдержал улыбку. «Целовал я твою маму», — с достоинством оскорбил его Серджио и сменил тему. «Пойду вниз, принимай руль». Серджио открыл дубликатом ключа дверь центра управления. Закрыл ее за собой, сел перед консолью и достал из кармана листок бумаги, озаглавленный «Вторичная программа очистки Каменикото».